Глава 1121. Новое царство дождя. В пустоте снаружи дворца была непроглядная темнота, только издали раздавалось глухое эхо. Иногда можно было разглядеть подплывающие ближе парящие в пустоте одинокие обломки камней царства дождя, как будто потерявшие дом. Они в самом деле потеряли дом, оставалось только молча дрейфовать в пустоте навечно. Внутри формации Ценолинь открыл глаза, в которых отразился опыт прожитых лет. Когда-то великий император бессмертных в этот момент был просто стариком, несмотря на то, что выглядел намного моложе. От его тела в момент пробуждения повеяло сильным запахом разложения. Ценолинь пробудился, посмотрел на рану у себя на правом плече и нахмурился. Он слегка шевельнулся, словно спал слишком долго, так что даже после пробуждения все еще не привык к существованию своего тела. Лица сидящих рядом Ван Вэй и Хуцзюань были бледными, но они также открыли глаза. Во взгляде Ван Вэй отразилось волнение. Он тут же упал на колени, задрожал и с уважением взглянул на Ценолиня. «Учитель! Учитель Вэ!» Хуцзюань тоже с волнением посмотрела на Ценолиня, который уже смог сесть, и прикусила губу. Ценолинь слегка улыбнулся, внимательно посмотрел на пару своих любимых учеников и тихо произнес: «За все эти годы вам пришлось потрудиться!» «Учитель!» Ван Вэй содрогнулся всем телом, из его глаз потекли слезы. Он мечтал об этом столько лет, ждал этого столько лет, все это только ради пробуждения учителя, только ради этого он столько лет провел в землях демонического духа, только потому что когда-то император бессмертных Ценолинь принял его к себе учеником. Ван Вэй ни на миг не забывал, как когда-то он был лишь тихим, никому неизвестным очистителем Ци Царства Бессмертных, и только учитель дал ему новую жизнь, дал ему шанс поднять свою культивацию на вершину и, кроме того, подарил ему счастье на всю жизнь. В этот момент Джоу И тоже открыл глаза и остолбенело посмотрел на Цин Шуан рядом с собой. В его сердце была горечь, была печаль, но все же еще больше в нем было тишины и спокойствия. «Старший Ценолинь, у младшего есть одна просьба». Ван Линь оторвал взгляд от пустоты и посмотрел на Ценолиня. «Ты обращаешься ко мне как младший или как мой ученик?» Спокойный взгляд Ценолиня также обратился к Ван Линю. Ван Линь помолчал немного, потом указал на Сутуна, который все это время внимательно следил за происходящим и с уважением произнес: «Учитель, этот человек — хороший друг ученика, он был отравлен ядом бессмертных». Лицо Ценолиня осталось спокойным, он бросил взгляд на Сутуна и медленно произнес: «Удивительный природный талант. Пожелаешь ли ты признать меня своим учителем?» Сытунань всегда был дерзким, но перед лицом Ценолиня он все же не смог сохранить спокойствие, как Ван Линь, и хотя он не участвовал во всем процессе спасения Ценолиня, в душе был полон уважения и благоговения к императору. Услышав его слова, он замер, задумался на миг, затем с уважением произнес: «Я... ученик приветствует учителя!» Только сказав это, Сытунань поднял голову и добавил: «Только... учитель, характер у меня... у ученика очень своевольный. Прошу, не ограничивайте мою свободу!» Услышав эту последнюю фразу, Ценолинь рассмеялся и ответил: «После избавления от яда делай, что хочешь. Для чего мне ограничивать твою свободу?» Сказав так, Ценолинь покачал головой. Его взгляд был очень доброжелательным. Он поднялся, положил правую руку на плечо своей дочери Цин Шуан и тихо сказал: «Цин Шуан, я возьму у тебя немного силы бессмертных». После этих слов от руки Ценолиня почувствовалась очень мощная сила притяжения. Тут же и сила бессмертных в теле Цин Шуан пришла в движение, и ее капля передалась Ценолиню. Этой силы было немного, только капля. Даже когда в теле Ван Линя оставалось совсем немного силы бессмертных, и это было больше несколько раз, но в руке Ценолиня эта сила бессмертных превратилась в яркую золотую вспышку. И хотя ее лучи не достигали 10 000 джанов, все же в одно мгновение свет заполнил весь дворец, затмив весь зеленый свет вокруг, все стало золотым, как солнце. Лицо Ценолиня было спокойным. Он медленно прошел вперед, вышел из врат дворца, повис в воздухе в пустоте и посмотрел на парящие вдали камни. Он смотрел на свой, когда-то бывший прекрасным царством бессмертных дом, и в его глазах отражались волнение и горечь. Сейчас большая часть царства бессмертных была разрушена, и хотя еще оставались не до конца разбитые осколки материка, они тоже постоянно трескались и разрушались. Казалось, что очень скоро царство дождя исчезнет без следа, станет лишь воспоминанием в памяти культиваторов, и пройдет еще несколько десятков тысяч лет, и эти воспоминания сотрутся, забудутся окончательно. Издав легкий вздох, Ценолинь взмахнул рукой с золотой вспышкой перед собой. Вспышка тут же вылетела вперед и стала расширяться, словно настоящее солнце разгорелось в этой пустоте, озарив все вокруг. В этом золотом сиянии стали появляться одна за другой золотые нити. Они были связаны между собой в сеть, которая разлетелась вокруг. Внутри этих золотых нитей были собраны все законы природы неба и земли, а в сиянии заключалась жизненная сила, творящая все живое. Золотое сияние и золотые нити постепенно полностью накрыли все царство бессмертных дождя. Все разрушенные осколки материка в тот же миг содрогнулись и перестали рушиться, а парящие в пустоте камни в одно мгновение застыли. Все воронки, возникшие из-за разрушения, тоже в один миг остановили свои вечно неизменные вращения и стали неподвижными. «Восстановление царства бессмертных!» Голос Ценолиня был очень тихим, но каждый из тех, кто следом за ним вышел из дворца, очень ясно расслышал его слова. Ван Вэй и Ху Цзюань содрогнулись, в их взглядах, направленных на Ценолиня, отразилось благоговение. Цин Шуан без какого-либо выражения смотрела на отца со спины. Сколько она себя помнила, ее отец был основой, на которой держалось все царство бессмертных. У него не было времени играть с ней в детстве, он все время был занят делами царства или своей культивацией. Тот день, когда царство бессмертных разрушилось, до сих пор хранился в памяти Цин Шуан. Она знала, что царство — это кровное детище ее отца, но, глядя на то, как оно рушится и исчезает, Цин Шуан не чувствовала печали. Наоборот, она как будто сбросила с себя путы. Эти чувства сложно было выразить, даже она сама не могла точно высказать их, но сейчас, когда она увидела, как отец восстанавливает царство бессмертных, почему-то в душе Цин Шуан ощутила частицу боли. А Джоу И молча смотрел на Цин Шуан, и когда он увидел эту боль на ее лице, его душа тоже слегка дрогнула. Подчиняясь словам Ценолиня, сети золотых нитей, заполнив все царство бессмертных, вдруг начала сужаться. Одновременно с этим ее окружило золотое сияние, и постепенно все воронки в царстве бессмертных дождей исчезли без следа. Один за другим обломки камней, словно подхваченные волной силы неба и земли, начали собираться вместе, лететь к ближайшим осколкам материка, и вот постепенно в пустоте сформировался новый осколок материка. Во всем царстве дождя была пустота, и только один осколок материка парил в воздухе, излучая волны густоицы бессмертных. Вокруг его обвивала сеть золотых нитей, которые постепенно расстилались по земле, а когда золотое сияние попадало на материк, на голой земле появлялась зеленая трава, и из ниоткуда начинала течь прозрачная вода. Раздался грохот, на земле начали возвышаться величественные дворцы. Дворец царства дождя за спиной Ван Линя в этот миг тоже полетел вперед и с грохотом приземлился прямо в центре этого осколка материка. «С этого дня это место станет новым царством бессмертных дождя!» Голос Ценолиня ровным эхом прокатился вокруг. Ван Линь сидел на одной из высоких гор этого нового царства дождя, вдыхая ци бессмертных вокруг. В его голове все крутились мысли о мощи золотого сияния в правой руке Ценолиня, ведь в том сиянии он ясно ощутил изменение законов природы и силу основ. С рождения нового царства дождя и до сегодняшнего дня прошло уже 3 дня. Ценолинь забрал Сутунань в главный дворец. Ван Вэй и Ху Цзюань тоже избрали один из дворцов и поселились там. При этом по Ван Вэю было видно, он очень счастлив. А если он был счастлив, была счастлива и Ху Цзюань. Эти двое были так счастливы, что Ван Линь даже им завидовал. Подумав о слове «счастье», Ван Линь развернулся и посмотрел вдаль. Там, в облаках, высился огромный айсберг, источающий холодную ци. На этом айсберге жила Цин Шуан. Ее характер можно было назвать ледяным. Даже со своим отцом она была немногословна. Только с Ху Цзюань могла поговорить немного больше, чем с другими. После создания нового царства дождя Цин Шуан с помощью своих божественных способностей создала этот айсберг и в тишине поселилась на нем, не приглашая никого к себе. Но Ван Линь мог отчетливо различить, что у подножия айсберга молча сидел Джоу И. Он с поднятой головой смотрел на размытую тень на вершине айсберга, словно охраняя ее так же, как 1000 и больше лет охранял ее мертвое тело. Пробуждение Цин Шуана, возможно, не самое большое счастье для брата Джоу. Ван Линь отвел взгляд и посмотрел в лазурно-синее небо. В новом царстве дождя не было ни единой трещины, и оно было очень стабильным. За его спиной молча сидела женщина в серебристых одеждах, ее взгляд время от времени обращался к Ван Линю, но очень быстро перемещался в другое место. Ван Линь просидел здесь 3 дня. Кроме законов природы, в золотом сиянии его мысли больше занимало то осознание, которое пришло к нему в море сознания Цинлиня, и оно сильно запало ему в душу. Его культивация после выхода из моря сознания совершенно не изменилась, он все еще находился на начальном уровне очищения границ, но в его теле теперь было 7 третьей ступени, 7 законов природы, 7 дао, 7 стремления. Это было осознание, которое ему даровал Цинлинь. Когда сфера противостояния небесам впервые открылась ему, Ван Линь увидел третью ступень врат противостояния небесам, но только лишь увидел. А теперь этот дар Цинлиня позволил ему ощутить божественные способности третьей ступени. Для Ван Линя это было невероятно ценным даром, ведь теперь направление его пути стало еще ясней. Он постигал это осознание, когда в его душу проник усталый голос, раздавшийся тихим эхом. «Ван Линь, приходи ко мне!» Ван Линь поднял голову и посмотрел на главный дворец царства дождя. Он поднялся и медленно пошел туда. Очень скоро он уже входил во дворец. Едва переступив порог дворца, Ван Линь невольно замер. Перед ним сидел старик, очень похожий на Цинлиня. Он внимательно присмотрелся и понял, что это и есть Цинлинь, и император бессмертных. Но сейчас его лицо почему-то постарело. Цинлинь немедленно произнес: «Садись». Ван Линь сел в позу лотоса напротив Цинлиня, его взгляд излучал спокойствие.